ведь романа. По делам стали для шведской промышленности и лошадей для шведской мобилизующейся кавалерии Михаил Григорьевич ездил на север. Через 2 недели вернулся. Ах, вы знаете, нет нигде прохода в Швеции от этих подлых немцев. Стоило мне появиться, учредили форменный шпионаж. Многие хотели со мной познакомиться. Но я говорю, а ведь я русский, и не желаю знакомиться с подданными страны, которые воюют с нами. Так что ж вы думаете, эти мошенники говорят, подданный-то вы подданный, однако в то же самое время вы дипломатические представители нейтральной державы. И действительно верно. Смотрите, какая получается двойственность. Как русский я должен поворачивать спину, а как генеральный консул нейтральной республики Никарагуа я должен протягивать им руку и быть вообще лояльным и корректным. Вы скажете, это софизм. Нет, это не софизм. А между тем этот Гордиев узел, которого не разрубил бы и сам Александр Македонский, я разрубил, примирив непримиримое. С одной стороны повернутая спина, с другой протянутая рука. «Я, — продолжал Железноградов, — им так и говорил каждому немцу, — в качестве русского человека я не желаю ни беседовать с вами, ни преломить хлеба, ни иметь ничего общего, но в качестве дипломата нейтральной державы я готов вас выслушать. Понимаете, как в оперетке не тушь, этот органист. Он и Целестин, и Флоридор, так и я. Чего не может Целестин, то очень может Флоридор. Ну и наоборот. Познакомился с тамошним германским посланником фон Люциусом. Он был здесь советником посольства, розовый такой, пухленький. Я его первым делом отчитал, как русский человек и патриот. Вымол, такие сякие, варвары, не считаетесь с дипломатическими документами. Что вы себе думаете, говорю? Ведь мы же вас задушим блокадой. Но в качестве генерального консула республики Никарагуа я его выслушал. Интересно, Германия спит и видит, как бы помириться. Они устали. Ой, как устали! Да и вообще война утомляет, и наступи действительно мир, какие открылись бы перспективы! Живущий постоянно в России голландец, вернувшись из-за границы, готов был дать голову на отсечение, что видел Михаил Григорьевич в Берлине. Видел, как тот промчался под Липами вместе с германским министром финансов Гельферихом. А может быть, этого вовсе и не было? И вместо Михаила Григорьевича рядом с Гельферихом сидело в автомобиле другое лицо, похожее на него. Железноградов зачастил ездить в Москву. Там он скупал дома и доходные барские особняки, и лачуги на снос, на месте которых воздвигались многоэтажные гиганты. И здесь, в Петербурге, покою не давал ему гостиный двор. Это в самом деле уродливое, приземистое, архаическое здание, так портящее величественный Невский. «Не могу видеть, не могу видеть!» — жаловался Михаил Григорьевич. «Надо снести весь гостиный двор, снести к чертовой матери, а на его месте соорудить что-нибудь поистине грандиозное. Это моя мечта». Этим я воздвигну себе памятник нерукотворный. Хотя почему нерукотворный? Ну, обойдется вся затея миллионов этак в 50, подумаешь, важность. Акционерное общество, привлечь несколько банков и готово. Магазины останутся те же самые, но только в других помещениях, светлых, просторных. Такого здания, которое мне представляется, нет в целой Европе. Надо, чтобы это был финансовый, промышленный, художественный и умственный центр столицы. И, я бы сказал еще, увеселительный. Это здание обязано совмещать в себе все. Магазины внизу, как и теперь. А над ними банк, мой банк. а затем еще театр, мой театр оперный.